Закончив разговор с наземными силами, адмирал отдал приказ по флоту в темпе зализывать свои боевые раны и на всякий случай готовиться к предстоящему сражению. Все его чувства, выпистыванные 200 лет войны, твердили, что враг близко и скоро им всем может крупно не поздоровиться. Боевые баржи «Астартес» отошли в сторону от основного флота по приказу адмирала, также приводя себя в порядок от многочисленных пробитий и пожаров. Одно радовало прославленного адмирала: его линкор не пострадал в этом бою, превосходно отыграв свою задачу в сражении от своей огневой мощи. Теперь же стоило починить небольшие повреждения на силовых линиях, ведущих к Ленс, батареям, и все-таки дать экипажу небольшой отдых, силы матросам скоро могут понадобиться. Встав со своего места, адмирал прошелся по помещению, ощущая, как каждая косточка в его теле хрустит от долгого времяпрепровождения в одной позе и тем более в постоянном напряжении боя. «Командир, господин адмирал, молодой парнишка, лет 17, был ординарцем Лютера на корабле и принадлежал его семье Штармблейдов, выслуживая себе капитанскую фуражку и набираясь опыта под командованием своего троюродного деда. Неси мое пойло, мальчик». Отвернувшись от припустившего с места в карьер мальца, адмирал повернулся к вставшим по стойке смирно офицерам. «Всему экипажу объявляю благодарность, передайте по флоту о моем безграничном удовольствии от работы офицеров и команд кораблей». «Есть, господин адмирал». Сам же старик, что только что разгромил вражескую армаду в коротком временном, но крайне кровопролитном сражении, отобрал поднесенную полулитровую кружку из рук прибежавшего внука и с благоговением отпил из нее. «Вот теперь все точно хорошо». Адмирал направился в свою каюту, что была размером и величием равна его комнатам во дворце семьи в столице сектора. Там его ждали превосходные наикрасивейшие наложницы, что успокоит сердце старика после долгого сражения. Свою работу флот на данный момент выполнил, а что будет завтра, ну так не зря же адмирал оставил офицеров присматривать за всеми делами, а если случится что-то серьезное, его позовут. Весь флот, находящийся в системе Меридиана, завис на орбите планеты. Многочисленные пробития корпусов боевыми шрамами пролегали по крейсерам, что брали на себя огонь противника. Мелкие эсминцы и конвойные корабли, что попадали под огонь эскадры еретиков, к сожалению, взрывались и разваливались на куски от одного лишь попадания врага. Сейчас ремонтные бригады под командованием многочисленных техножрецов оценивали повреждения кораблей и алчно посматривали на планету. Договориться с местным магасом на возможный первичный ремонт судов оказалось достаточно просто. Зачистка планеты шла полным ходом, а производство на ней и не думали останавливать, так уж были устроены последователи культа бога машины. Многочисленные шаттлы с кораблей, отправленные к кузнице ангела, цепляли броневые плиты огромных размеров, чтобы уже на месте жестко приварить их к поврежденным участкам. Да это были временные и ненадежные меры, но предстоящий впереди бой требовал от капитанов судов начинать крутиться и действовать, чтобы вернуть боеспособность своим кораблям. Конечно, можно было бы использовать остовы разрушенных кораблей противника, но на распил и использование этого ресурса потребовалось бы многократно больше времени, а потому тяжеловесные банковские счета и редкие ресурсы, что каждый уважающий себя капитан имел всегда при себе, пошли в оплату алчным техножрецам кузни Меридиана. Постоянные улучшения и строительство новых предприятий, а теперь и восстановление промышленности на подвергшейся атаке планете потребует уйму средств, и местный магас не мог упустить такое большое количество заказов. Конечно, ремонтные суда присутствовали в составе флота, но полноценные элементы брони и корабельное оборудование, что могли произвести на планете и поднять на орбиту, были лучшим решением, что позволит поврежденной части секторального флота снова встать в строй, хоть и не в своей полной силе. Один из посвященных технопровидцев крейсера «Аврора», что получил пробоину из макроорудия боевой баржи «Еретиков», как раз сейчас спускался на планету. Сквозная дыра в корабле требовала замены систем целого сектора судна, а еще нужны были броневые плиты для успешного завершения ремонта. По расчетам главного техножреца, ремонт займет от 4 до 6 суток, если все члены экипажа будут подчинены ему на время восстановления корабля. Технопровидец Ларик никогда не был на Меридиане, но почтенный магас из местной обители уже предоставил ему доступ к местной сети, поэтому техножрец был точно уверен, что не заблудится на этой планете. Пока его шаттл летел к пыльному от газов, выпускаемых из священных мануфакторумов Механикус, шарику, Аларик изучал все то, что за время боя в космосе успело произойти на Земле. Новости из общей сети «Механикус» на планете были обнадеживающими. Противник на поверхности был разбит, в крайне скоротечном бою. Но было, конечно же, огромнейшее «но». Расчеты результативности действий сил Империума на планете превысили строящиеся симуляции боя в 5 раз. «Механикусам» даже не пришлось задействовать немногочисленные, но все же достаточно боеспособные силы скитариев, что были подчинены Магасу и охраняли производство. Столь высокая результативность войск гвардии заинтересовала техножреца, и он вступил в одну из открытых для посещения групп, куда «Механикус» планеты уже внесли первые ответы на вопросы, заданные гвардейцам. Аларик не мог не одобрить столь быстро проведенную работу. Отчеты, созданные по опросам офицеров и гвардейцев, зафиксировали одновременную вспышку потусторонней силы, что буквально объединило солдат и командиров в единую сеть. Повышенная реакция, взаимопомощь, возведенная практически в абсолют и поразительная точность огня, добиться такой результативности даже от воинов-скитариев было бы тяжело, потому что даже моментальная связь и реакция не смогли бы помочь войскам взаимодействовать столь результативно. Нет ничего удивительного, что служители бога машины начали копать и задаваться вопросом, что же все-таки привело к такому результату. Аларик задумался. Многочисленные свидетельства этого, как говорят гвардейцы, чудо и столь массовое вовлечение в него солдат не могли быть случайностью или аномалией. К этому пришли и техножрецы из исследовательской группы в сети. На этой планете, где техножрецы были представлены магасом-ремесленником, было крайне мало генеторов. Но технопровидец Аларик уже понял, что, добравшись до причины аномалии, а по имеющимся данным это на 96% неизвестный человек из группы Астартес, генеторы разберут того на запчасти, чтобы выяснить, являются ли его способности наследственной чертой или нет. Технопровидец, конечно, понимал цену знаниям и даже одобрял такой подход, но сомневался, что даже воины императора, являющегося воплощением амнисии, смогут понять безупречную логику последователей культа машины. Аларик уже давно не мог тяжело вздохнуть из-за многочисленных аугментаций, но все же чуть повел своими плечами. Челнок шел на посадку, и скоро служителю амнисии предстояла встреча с местным магасом. Являясь столь высоко поставленным просвещенным, магас стоял много выше в иерархии, чем простой технопровидец, но Элрик будет говорить от имени главного техножреца корабля, что не смог покинуть Аврору в столь бедственный час. Он оценивал повреждения и руководил прокладкой систем на судне. Сам технопровидец не очень любил старшие техножречества. Конечно, они были более посвященными на тропе познания священных технологий, но те сгустки напыщенности, гордыни и чувства собственной важности, что чаще всего представляли из себя магасы, отталкивало от них технопровидца до такой степени, что тот однажды попросился перевести его на флот, подальше от преисполнившихся в своем познании техножрецов. Конечно, Аларик понимал, что они имеют право на чувство превосходства над простыми людьми и технопровидцами, но столкнуться вместо культа просвещения и обучения с культом стяжательства и утаивания знаний для собственного продвижения в иерархии, технопровидец разочаровался в выбранном пути. Когда-то в юности он мог пойти по тропе администрирования, вести учет и просиживать свои штаны в многочисленных канцеляриях, но Элрик выбрал путь техножречества и служения богу машине, о чем крупно, позже, пожалел. Тряхнув наполовину металлической головой с многочисленными контактами подключения к технике, технопровидец вышел из открытого трапа космического челнока. Уйдя в свои мысли, Элрик все равно не пропустил момент довольно плавного приземления аэрокосмического аппарата. Он вышел на огромный участок космопорта, что сейчас выглядел как разворошенный муравейник, и вызвал наземный транспорт до главного костела Магаса, его лаборатории, где тот и обитал. Разговор должен получиться не из легких. Пока технопровидец добирался до ключевой лаборатории местного Магаса, он продолжал исследовать сеть. Воины Астартес вместе с Инквизитором остановили распространение порчи варпа, что позволило гвардейским силам, что шли следом за прорывом десантников, наконец-то занять нижние уровни кузницы Ангела. Многочисленные данные пошли через сеть техножрецов Меридиана. Повреждения, осквернение машин и прочий сопутствующий ущерб, нанесенный еретиками. Аларик просматривал то количество сообщений, что непрерывным потоком подавались ему прямо в мозг, и думал лишь о том, что цена на компоненты для ремонта крейсера только что многократно выросла. Конечно, он рассчитывал на логику, присущую всем техножрецам, что отремонтированный крейсер сыграет в дальнейшей защите планеты большую роль, но также он понимал, от денежных ресурсов, со столь сильными повреждениями в системах города, Магас точно не откажется. Тем более зачистка города, Улья еще продолжалась. Алрик прошел через огромные ворота, на которых был выбит знак техножречества Марса и направился прямо на мелькавшие жирной точкой на карте в его голове актуальное местоположение Магаса. Ему пришлось довольно долго проходить по достаточно большому лабораторному комплексу, Магас уже ждал технопровидца, для разговора, доложили ему о прибытии Алрика моментально, что не было удивительно. Разговор на бинарном коде проходил намного быстрее, чем у обычных людей. Алрик уважительно поприветствовал Магаса и приступил к торгу. Многочисленные прищелкивания и потрескивания бинарного кода частой трещоткой отзывались по огромному помещению лаборатории. Технопровидцы, проходящие мимо, не обращали внимания на Магаса и его собеседника, занятые изучением какой-то новой технологии, что они обнаружили после произошедшего боя на раздавленном упавшей стеной теле десантника кровавых воронов. Улучшенная силовая броня с более прогрессивной защитой от термического и энергетического оружия, а также неизвестный вид энергетического излучателя. Столь сильная небрежность в сокрытии данных и исследований покоробила старого технопровидца. Чуть не сбившись в разговоре с Магасом, заинтересованный Элрик все же спросил у того, не будет ли проблем у кузни, если кровавые вороны узнают о потере своего брата и снаряжения. После подтверждения резервной отправки данных, что заранее произвел Алрик, для предотвращения экстренной остановки своего функционирования Магасом, удалось сбить цену на нужные технопровидцу части и детали корабля в два раза, а также уменьшить скорость отправки их на орбиту. Конечно, отношения с техножречеством на Меридиане чуть испортится, но Алрик не унывал. Скоро он и почти целые «Аврора» попадут на центральные кузни сектора и корабль полноценно отремонтируют на пустотных верфях. А туда связи местного Магаса навряд ли смогут дотянуться, чтобы покарать технопровидца. Пусть кусает локти, это металлическая вороватая перечница, за свой собственный идиотизм. Полковой комиссар 6783 танкового полка имперской гвардии, шел по расположению полка, расквартировавшегося на верхнем уровне кузницы «Ангела». Отведенные полку помещения были слегка великоваты для их подразделения, но как-то сопротивляться столь странному выражению почтения со стороны планетарной администрации полковник Кошкин и его комиссар не собирались. Комиссар Дантиус был любим своими солдатами, что было достаточно большой редкостью в имперской гвардии. Он был не столь ярым приверженцем дисциплины, нет, он не допускал разложения боевой части, но считал, что выполнив все насущные дела, гвардейцы имеют право отдохнуть. Конечно, эти его странности, как считали господа комиссары из других полков, не отражались на боевой подготовке и уж тем более в бою. В бою Дантиус был приверженцем строгой, даже строжайшей дисциплины, что уж тут говорить, иногда и правда доходило до расстрелов дезертиров на месте. Уж больно быстро гвардейцы способны морально разложиться, если за ними не присматривать. Но постоянное напряжение строжайшей дисциплины даже в минуты спокойствия между битвами не сильно хорошо скажется на устойчивости подразделения. А потому комиссар сейчас шел в расположение своего полка, чтобы наладить хоть сколько-то культурный досуг солдат, пока они не начали играть в карты на жалование, что уже обещало выплатить новоназначенный губернатор Меридиана или еще чего похуже. От этих безмозглых сквидгов можно было ждать все что угодно. Уж что узнал точно Дантиус за сотню лет своей службы, так это то, что если солдат не занят, то он потенциально опасен. Даже организовать свой досуг они навряд ли смогут по-нормальному. С организацией развлечений на более-менее цивилизованном мире было все нормально. Конечно, не для всех и каждого, но на верхнем уровне города Улья комиссар спокойно раздобыл ряд более или менее нормальных пикт-фильмов, что немаловажно и в какой-то степени удивительно, они были на имперском готике. Сам Дантиус по-быстрому промотал эту пару комедий, чтобы точно понять, что там нет ничего крамольного. Пройдя мимо постовых, что поприветствовали своего комиссара ударами кулаков в грудь, один из них громко подал команду смирно отдыхающим гвардейцам. Как-то затягивать обход подразделений полка и наводить суету в танковых ротах Дантиус не хотел, а потому быстро передавал проекторы и скидывал фильмы на инфопланшеты командиров рот, после чего удостоверился, в порядке ли солдаты, их личные вещи и боевой дух. Потом шел в следующее подразделение. Закончившееся сражение добавило духа комиссару. Они сокрушили еретиков, и мелкие разрозненные недобитки на нижних уровнях города Улья будут окончательно уничтожены прошедшими в прорыв резервами. От этого он был в довольно благостном расположении духа. Конечно, им еще предстоит поучаствовать в добивании врагов императора, но Дантиус в это не сильно уже верил. Враг почти полностью был ликвидирован, даже на нижних уровнях под Улья. Возможно, дальше им будет поставлена задача разобраться с орками, что окопались на соседнем с кузницей Ангела-континенте, но зеленокожих тоже было маловато для столь больших подразделений имперской гвардии, что прибыли на Меридиан. Жители города Улья на верхних уровнях уже частично покидали свои убежища. Кругом кипела какая-никакая, а жизнь, что, конечно же, не могло не отозваться на солдатах. Всего через 3 дня после затухания последнего выстрела на верхних уровнях, к комиссару обратились офицеры подразделений полка, о просьбе увольнительных от солдат. Пока что Дантиус решил подождать с выходами в город, но хоть как-то расшевелить танкистов, предоставив им возможность посмотреть на творчество этого мира, он был не против. Тем более генерал Старк начал подготовку к проведению парада, по случаю освобождения планеты от угрозы еретиков. Сам комиссар не очень одобрял столь поспешные действия, но в общем-то понимал генерала. Поднять боевой дух вверенных подразделений и просто получить признание своих заслуг приятно не только обычному гвардейцу, но и высокостоящим родовитым офицерам, аристократам. Закончив с выдачей ценных указаний капитанам танковых рот, Дантиус отправился в штаб полка, который по совместительству являлся и штабом танковой бригады. Полковник Кошкин превосходно справился с управлением вверенной ему в управление объединенной танковой бригады, что в общем-то в дальнейшем ее решили не делить. Конечно, все понимали, что снисхождение благодати императора, что почувствовал каждый боец и командир, участвовавший в бою, не может полностью отражать способности командующего бригадой полковника, но уже в целых 4 компаниях Кошкин не подводил генерала. Комиссар лично и с некоторой гордостью подтвердил профессиональные качества и непорочность полковника перед генералом, не то чтобы тот сам этого не знал, когда закреплял за собой Кошкина и его полк в своем полном составе в штабе сектора Астра Милитарум. Комиссар вышел на широкий проспект, надо было перейти улицу, чтобы попасть в штаб полка. Вдохнув по-весеннему теплый воздух, пропахший гарью города, мужчина схватился за ручку цепного меча, что висел у него на боку, и спокойно пошел в сторону штаба, по довольно пустой улице. Людей пока что было мало, хотя то тут, то там появлялись технопровидцы с подчиненными им рабочими и оценивали повреждения, что принесла война на Меридиан. Конечно, комиссар не сомневался, что город Улей быстро восстановится, население планеты отстроит свои дома и мануфакторумы, чтобы снова выдавать сотни тысяч так нужных империуму технических приспособлений. Позже, когда полк покинет планету и направится к новым свершениям, через год или два Дантиус наведет справки об этой планете. Мужчина любил узнавать про места своей боевой славы, ничто не поднимало ему настроение больше, чем знание того, что где прошли полки имперской гвардии, жители освобожденных или спасенных миров живут спокойной размеренной жизнью. Он даже сообщал солдатам про миры, в которых они несли волю императора, про то, что там мирно живут люди, только благодаря гвардейцам, отдавших свои жизни служению и вечной войне ради мирной жизни триллионов. По мнению комиссара, это сильно поднимало боевой дух, который в последнее время и так был на высоте. После столь быстрого и жесткого подавления еретического бунта, а тем более снисхождения благодати императора, многие гвардейцы сами по себе стали более серьезно настроенными ко всем проявлениям слабости характера, что присуще всем людям. Что говорить, если прошедший сейчас по всем частям Дантиус не заметил ни одного солдата с картами и даже не уловил запах алкоголя. Наверное, впервые за всю свою службу комиссар встретил образцовые части имперской гвардии в своем самом лучшем проявлении, что не могло, конечно, не радовать мужчину. Дантиус вошел в штаб, полковника не было на месте, а потому дежурный отрапортовал ему, что за время его отсутствия никаких происшествий не случилось. Пройдя в свои покои, Дантиус снял свой меч и лаз-пистолет, повесив их на специальный крючок, вбитый с левой стороны от стены. Комиссар снял свою фуражку и, подойдя к столу со стоящим на уголке изображением священного императора, сложил свои руки в аквилу и вознес молитву Богу человечества. Сам Дантиус был не очень верующим человеком. Ну как, он верил в Бога императора, но никогда не получал его благословения, не чувствовал его присутствия и той божественности, о которой говорила экклезиархия. Но недавно он поистине уверовал, а потому не мог отказать себе в желании просто помолиться за свой полк и гвардейцев, что отдают всех себя на благо человечества. Мало кто из них доживет до старости, как и сам комиссар не надеялся выйти на пенсию. А ведь где-то там среди звезд, на одной из планет, когда-то еще молодой Дантиус, только зачисленный в полк комиссаром, оставил свое потомство. Он мог только надеяться на то, что у его семьи все хорошо. Сам он не мог да и не хотел бросать службу и отправился дальше, оставив все свои сбережения молодой матери с родившимся сильным и крепким мальчиком, что взял себе фамилию Дантиуса. За них и их благополучие комиссар тоже помолился, хотя его ребенку, если тот выжил в круговерти жизни, уже и должно быть больше 40 лет. Закончив молитву, комиссар глубоко вздохнул. Все же тяжело это, всегда представлять собой несокрушимую скалу уверенности, твердости и несгибаемости с закаленными адамантиевыми яйцами, как про него втайне выражались гвардейцы. Будучи наедине с собой, он мог позволить себе человеческие слабости. Раздевшись, комиссар лег в кровати и забылся во сне, в котором поистине узрел свет императора. Безграничный золотой свет, что снисходил на него и вымывал горести и печали, наделяя силой и способностью жить дальше, во благо людей. Эльзи боялась. Когда началась битва в центре города, она с мамой не смогла добежать до входа в убежище. Маму она потеряла в потоке бегущих людей и спряталась в одной из ниш, забившись в самый уголочек, дрожа от страха и неведения. Кругом мелькали выстрелы, гремели взрывы. Она видела, как большие воины, ангелы императора, почему-то стреляли по не успевшим скрыться людям. Девочка боялась и дрожала от страха, свернувшись калачиком в углу своего небольшого укрытия, ощущая неподъемную боль и вспышки затухающих сознаний. Она знала, слышала и одновременно чувствовала крики страха и мольбы о пощаде, исходящие от людей, когда очередной злой и испорченный ангел убивал их с чувством полного удовлетворения. Из носа ребенка текла кровь, и она, вытирая ее рукавом своего синего платья, инстинктивно пробовала закрыться от той чудовищной трагедии, что разыгралось на улицах кузницы ангела. Конечно, мама рассказывала Эльзи, что их планета принадлежит императору, что находится далеко, далеко в космосе, и девочка, конечно, очень сильно верила своей маме, но не могла даже представить себе, как все вокруг может принадлежать одному богу и кто такой этот бог. В школе и на службах им много рассказывали про императора, но если шестеренки механикус служили машинам и строили разные громадные и крутые штуки, то старик из церкви просто говорил и говорил. Это не очень нравилось Эльзи, тем более она чувствовала, что старик порой откровенно врет. Конечно, девочка рассказывала маме об этом, но мама всегда запрещала ей рассказывать кому-либо о своих предчувствиях, так обычно Эльзи и поступала. Зачем кому-то знать их с мамой тайну? Теперь же мама пропала, и девочка чувствовала, что ее больше нет. Эльзи плакала, наверное, несколько часов, но потом почувствовала свет, самый яркий из когда-либо виденных ею. Он был окружен огромной черной дымкой страшного и непонятного смога. Но девочка знала, что ей надо к этому свету, что несет облегчение от той сильной головной боли, которую испытывала Эльзи. Концентрируясь на своих чувствах, девочка дворами и переходами бежала к свету. Вокруг шла нескончаемая страшная битва, мелькали взрывы и летели осколки. Но девочка упорно шла на свой свет, порой проползая по оставленным мертвым солдатам, что пали в бою с сошедшими с ума жителями и плохими ангелами. Люди не очень любили ее и маму, они кривились в отвращении, как только те проходили мимо. Эльзи не понимала, почему так происходит, ведь мама была очень красивая и всегда говорила Эльзи, что та тоже вырастет красавицей. Мама объясняла ей, что это особенность их организмов, что-то связанное с генами. Но девочке это не было важно, ей не нужны были такие надменные друзья, что не хотят с ней играть. И никто не был нужен, кроме мамы, теперь же ей был нужен тот яркий свет, что остановит боль. А потому Эльзи перебегала от укрытия к укрытию, собирая небольшие съедобные батончики и фляжки воды, что порой попадались у мертвых солдат. Мама всегда говорила ей, что кушать это важно. Когда девочка уставала, она делала небольшие, короткие привалы в нишах и подъездах домов, кушая и отдыхая. Так или иначе, девочка уже видела вдали огромный дворец губернатора. Она знала, что там живет самый главный дяденька на планете, который решает все проблемы. Почему он не решил проблему страшной войны, что пришла на меридиан, Эльзи не понимала. Когда Эльзи проползала мимо идущих в атаку гвардейцев, что дрались с сине, желтыми ужасными монстрами и выходящими из грязных фиолетовых провалов плохими ангелами в странной броне, она понимала, что подобралась достаточно близко к своему свету. Девочка заползла в большую трубу вентиляции и все же смогла проникнуть в главный дом губернатора, когда свет неожиданно утих и пропал. Не зная, что думать и делать дальше, Эльзи расстроенно забилась в одну из огромных комнат, двери в которую были почему-то открыты. По дворцу бегали толпы людей, и девочка боялась, что они, как всегда, поругают ее, если увидят. Только мама могла защитить Эльзи от постоянных нападок и придирок, заставив обидчиков испугаться и убежать. А теперь, когда мамы нет, девочка боялась встречаться с людьми. Она только хотела оказаться как можно ближе к свету, к которому просто чувствовала, что надо было идти. Несколько часов Эльзи растерянно пряталась в большущем шкафу, дожидаясь, когда ее ориентир снова появится. Но света все не было. Она не знала, как можно снова увидеть его, и от всего пережитого просто уснула. Спалось девочке тревожно. Страх за себя и свою жизнь, а также потеря матери, сильно повлияли на сознание ребенка. Во сне она видела, как свет, используя невероятно страшную абсолютную черноту, уничтожает самого настоящего демона, но и сам получает раны. Эльзи желала помочь свету восстановиться так сильно, как еще никогда, и ничего не желала. И ей снова привиделась война. Разные существа с мечами, сделанными из света, рубили воинов, закованных в железные доспехи, что назывались смешным словом бескаргам. Одного из людей со смешными рожками ранило из огнемета, и к нему подбежал другой, зеленый ксенос с длинными отростками на голове. Он приложил свои руки к ранам человека с рожками, что, наверное, был мутантом. Когда зеленый убрал руки, кожа того человека была цела, хотя секундой ранее там был страшный ожог. Эльзи захотела также помочь своему свету и почувствовала, поняла, как надо быть и что делать. Осознав это, девочка также почувствовала кого-то в своем сне, и, оглядевшись, она радостно обняла свой свет, что был рядом. Эльзи осознала, что это именно свет показал ей, как ему помочь, но когда она хотела уже спросить, где он находится, то сразу же проснулась. Очнувшись в шкафу, в ворохе всяких разных красивых вещей, Эльзи сразу же сосредоточилась, ища свой свет, и она нашла его. Чувство, что направляло ее ранее, снова показывало, где находится так нужный ей и такой приятный свет. Выбравшись из вороха одежды и аккуратно приоткрыв дверь шкафа, Эльзи оглядела пустую комнату. Людей вокруг не было, но в коридоре, в которой до сих пор была открыта большая дверь, она слышала, как кто-то прошел мимо. Эльзи осмотрела себя и поняла, что запачканное в крови и грязи теплое платье, что она носила, не самая лучшая одежда для прогулки по дворцу. Мама всегда раньше говорила, что люди смотрят первым делом на одежду. Всхлипнув, девочка обернулась к шкафу. Одежда внутри ей подходила, но вся была мальчишеской, что расстроило Эльзи, но она все же оделась в странный мундир и маленькую фуражку, что висели в стороне и не были скинуты и помяты девочкой ранее. Одевшись и заправив свои волосы под фуражку, Эльзи оглядела себя в большое зеркало на шкафу и, плюнув на часть какого-то белого костюма, вытерла свое лицо и шею от налипшей пыли и грязи. Отправившись в путь, Эльзи концентрировалась так, как показал ей во сне свет, и желала, чтобы на нее не обращали внимания. Никто и правда не останавливал идущую девочку, что все ближе и ближе подходила к тому месту, откуда чувствовала тихий, уже ставший не таким ярким, как раньше, свет. Идя вдоль стенки, Эльзи замечала, что солдаты, встречающиеся ей по пути, просто проводили по ней взглядом и в дальнейшем не обращали внимания, как будто бы теряя концентрацию. Когда на ее пути начали появляться Астартес, девочка даже замерла на секунду в страхе, но ее никто не остановил, а значит, тоже не видели. Она не понимала, как так происходит, но все же была благодарна свету за то, чему он научил ее. Эльзи уже хотела проскочить через огромные ворота, за которыми должен был быть тот, кого она искала, как огромная рука в красной броне преградила ей путь. «Ты еще кто?» Ангел императора, большущего размера человек, в красной как та кровь, на которую девочка насмотрелась за свой путь, броне, остановил ее, присев на одно колено перед Эльзи. «Сержант, ветеран Таркус», которому доложили о крадущемся по расположению роты во дворце ребенке в парадной офицерской форме, сначала не понял, о чем ему докладывают, и пошел на пост только для того, чтобы прополоскать как следует мозги шутникам. Но прибыв на один из постов ордена внутри дворца губернатора, Таркус реально увидел рыжую девочку. Ребенок пытался нажать на кнопку «идентификатор», что должна была открыть дверь в лазарет, где лежал в беспамятстве и постепенно регенерировал герой сражения с демоном, Нейлус Хорс. От ребенка было чувство легкого отвращения, что Таркус по своему опыту сразу определил, как воздействие поля пари. Покачав своей головой, Астартес жестами приказал двум десантникам, что провожали ребенка стволами своего оружия, быть начеку и подошел к даже не обратившей на него внимания девочке. Остановив попытки ребенка пробраться в лазарет, Таркус сам опустился напротив девочки, задав ей вопрос. Это не значит, что Астартес был расслаблен. Нет, он, как и всегда, был настороже, готовясь в любой момент оторвать голову этому ребенку, если она спровоцирует его на действие. Девочка выглядела странно. Грязные спутанные волосы, что частично торчали из-под фуражки, более или менее чистое лицо и парадный, достаточно дорогой костюм офицера какого-то полка. Ногти на израненных руках ребенка были частично сломанными, с забившейся под них грязью. Астартес понимал, что эта девочка точно пришла сюда снаружи, по следам крови в рыжих волосах. Он также понял, что она прошла через многое. Ребенок испуганно смотрел на Таркуса, но сержант Астартес четко видел, что девочка переборола чувство страха, что было достаточно удивительно, ведь многие взрослые люди никогда не смогут перебороть страх перед Астартес, а ребенок все-таки смог. Зажмурившись, она попыталась воспользоваться какой-то способностью и чуть расплылась в восприятии Таркуса, но тот положил свою ладонь на плечо малышки, после чего она уже реально показала свой страх. Таркус не стал предпринимать агрессивные действия, несмотря на проявление странных сил. Преодолев чувство отвращения, что снова полем появилось вокруг ребенка, Таркус попытался наладить диалог. «Расскажешь, что ты здесь делаешь?» Девочка испуганно закивала, отчего с ее головы чуть не упала фуражка, но она успела перехватить ее своими маленькими руками. «Иду на свет». Эльзи решила, что стоит быть честной, и указала рукой на помещение, за которым был тот, кого она называла Светом. Ему больно, и он показал, как можно помочь. «Помочь, как тебя зовут?» «Да, простите, что не сказала сразу, дяденька Ангел, меня зовут Эльзи, Элизабет Кристоф. Мне правда надо пройти, он». Девочка снова указала на дверь. «В самоделишнюю за правду показал, как можно помочь. Свету сильно больно, дяденька Ангел». Таркус чуть поморщился и встал, снова осматривая ребенка. Конечно, все происходящее было крайне странно и требовало полного выяснения обстоятельств. Появление ребенка на закрытом режимном объекте, которым с недавних пор стал дворец губернатора. Тем более, когда за другом их ордена, что сейчас лежал раненый и подключенный к многочисленным аппаратам жизнеобеспечения, что подтверждают регенеративные процессы в его организме, ведется какая-то прям жуткая охота со стороны техножречества. Только угроза уничтожения всего анклава от капитана Девиана остановила безумных техножрецов. Но Таркус думал, что это еще не конец разборок с поехавшими приверженцами культа Амнисси. «Как ты дошла сюда?» «Свет показал, как надо идти, чтобы тебя не было видно. Я говорю правду, дяденька Ангел». Таркус тяжело вздохнул. Разбираться в этом он совершенно не хотел, а потому вызвал единственного человека, который хоть что-то понимал во всем этом колдовстве. Библиарий Видик был крайне удивлен, когда начал разговор с сержантом, ветераном 4-й роты. Новый интерес. Возвращение на поверхность Улья не было торжественным. Несущий на руках Нейлуса технодесантник Корнелий был морально выжатым, в общем-то, как и все Астартес 3-й и 4-й роты. Братоубийственная бойня на верхних уровнях кузницы Ангела, прорыв к самому дну под Улья, сопровождающийся бесконечной стрельбой и обороной места битвы демона и Харса, что вылилось в какой-то героический эпос. О таких подвигах Корнелий только читал в исторических сводках и слышал из сказаний в уже далеком детстве. Апотекарии смогли более или менее подлатать Нейлуса, что, по словам библиария Видика, окончательно уничтожил демона, что повергло того в шок. Видик, как и все библиарии 3-й и 4-й род, со страхом смотрели на медленно заживающие раны человека, что обрабатывали апотекарии. Инквизитор, что окончательно не отошла от ранения и навязалась в группу Астартес, шла, молча поглядывая на Корнелия всю дорогу. Технодесантник понимал, что ей нужен Нейлус для каких-то своих дел, но все же надеялся, что капитан Девиан, что возглавил орден на данный момент, еще не сошел с ума, не отдаст столь сильного, а главное ценного своими умениями и знаниями человека, на растерзание инквизиции. Но капитан и не нуждался в подсказках Корнелия и наотрез отказывал инквизитору в желании экстренно эвакуировать джедая с планеты. Также, как и препарировать его по запросу местного магаса-фабрикатора, что, если честно, чуть не довел Корнелия до своего убийства, своим желанием передать херцогенитерам. Расположившись во дворце губернатора, десантники начали наконец-то узнавать, что же произошло в космосе в то время, как бойцы 4-й и 3-й рот сражались на Земле, и новости были не самыми хорошими. Сержант Марселли передавал о огромных потерях среди десантников, а также о полном уничтожении 6-й и 8-й рот. Столь серьезные потери были обусловлены профессионализмом 5-й роты и поддержкой технодесантников 4-й с новейшим вооружением. Смерть многих капитанов поставила перед орденом дилемму выбора нового магистра, и воссоздавший тайный совет капеллан Ризер из оставшихся самых уважаемых членов ордена единогласно проголосовал за Девиана Тула, как нового магистра кровавых воронов. Ни один мускул не дрогнул на щеке капитана, когда его выдвинули на звание магистра. Было видно, что столь сильная ответственность придавила того к земле, сильнее, чем потеря многих братьев. Орден полностью высадился на планету в своем оставшемся половинчатом составе, дабы поприветствовать нового магистра. Никакой торжественности не было, не было и грандиозных речей. Был лишь план восполнения сил ордена, но перед этим нужно было выдержать удар тех, ради войны с кем и собирался весь орден Космодесанта изначально. Приход тиранит уже не поддавался сомнению. Инквизитор сходу, после возвращения из Подулья, начала проверку планеты на выявление культа генокрадов. Что она выяснила, конечно, пока что не сообщалось ордену, но движение войск имперской гвардии было достаточно однозначным. Сам Корнелий получил от капитана звание лейтенанта, отчего, если быть честным, был вроде бы и счастлив за оказанную ему честь, а вроде бы и понимал, что новые обязанности и ответственность, в конце концов, отберут у него время для личных разработок. Но, конечно же, Септим и не думал отказываться от этой ответственности. Первый приказ магистра ордена новоиспеченному лейтенанту был достаточно суров. Взять в свое распоряжение всех технодесантников ордена и, подчинив себе все производства кузницы Ангела, начать полное переоснащение сил ордена, а также по возможности полков Астра Милитарум. Корнелий не знал, о чем договорились магистр Девиан и инквизитор Блий Краус, но местный магас, когда орденские технодесантники пришли к нему, чтобы взять под полный контроль все производственные линии, только и смог прохрипеть смоделированным голосом о своем полном подчинении технодесанту. Действовать пришлось в умопомрачительном темпе, перенося с поврежденной баржи оборудование. Корнелий как никогда понимал несостоятельность размещения исследовательской лаборатории и опытных производств на боевом корабле. Хотя минимальное производство они и оставили на Армагеддоне, так уж вышло, что производить некоторые технические узлы и даже ремонтировать поврежденную технику прямо на месте, с большой эффективностью и скоростью, было прекрасной возможностью, упускать которую Девиан Тул отказался. Марселли прибыл на громовом ястребе, перегруженном и отрабатывающем своими двигателями на максимум своих возможностей. За ним заходили на посадку еще десяток аэрокосмических, красного цвета, кораблей кровавых воронов. Магас Зулиман Нигир Анри, или просто Магас Зулиман, смотрел на ястребы, садящиеся прямо на площади Мануфакторума, что больше всего подошел привередливому взгляду Корнелия. Все-таки он был по большей части аугментирован, поэтому держать оставшуюся живой часть своего лица умел просто превосходно. Сам Корнелий готовился к представлению, он решил преподносить все технические знания, что принес Нейлус, как дар кузнице Ангела и Магасу лично, чтобы наладить хоть какие-то отношения с отодвинутым от командования производствами братом по вере. Поэтому Марселий подготовил целый пласт технических знаний, что позволит наладить полноценный, новый опытный мануфакторум за достаточно короткое время. Тем более на этой планете производили системные корабли до 4 километров в размере. В основном это были добывающие краулеры, но и транспортников, что способны доставить людей на две другие планеты в системе, хватало. Так уж вышло, что последние 890 лет Меридиан пытался колонизировать планеты в своей системе, но агрессивная фауна на одной из них и ледяная пустошь на второй не сильно способствовали обширной колонизации, что в итоге предопределило судьбы планет, как добывающих миров для Меридиана. Небольшие, по меркам имперского флота, корабли могли быть спокойно оборудованы гипердвигателями, что и собирался проделать Марселли в конечном итоге. Оставлять производство кузницы Ангела в покое, после того как получил их в полное распоряжение Корнелий, также не собирался, уже направив через сбивающегося от напряжения астропата, что чудом пережил еретическое восстание на планете, сообщение о полученных мощностях мастеру кузни ордена. Конечно, моментального ответа новоиспеченный лейтенант не ожидал. Открывшийся дюз громового ястреба выпустил из своего нутра сержанта Марселье, что держал в руках традиционный для механикус топор, и в конвое из пары других технодесантников он подошел к Магасу и Корнелию. Преподносить священные данные в дар Магасу и кузнице ангела решили прямо на месте и сразу, не было времени на полностью подготовленные долгие церемонии. Марсели преподнес Магасу специальный кейс, внутри которого был полноценный датакрон, который был сделан джедаем еще при приближении на эту трижды проклятую планету, с уже переведенной частью полученных от Нейлу сознаний. Кейс же выполнял функцию переходника к громадным базам данных датакрона. «Уважаемый Магас-фабрикатор, преподношу вам знание, что мы повстречали на нашем тернистом пути к истине, что даровал людям Бог, машина». Щелчки технолингвы, что воспроизвел Марселий, были быстры и точны в своем совершенстве. «Да будет знание наше, подобно светочу во тьме, я принимаю ваш дар, кузница ангела в вашем полном распоряжении». Ответивший Зулиман с интересом подергал своими механодендритами и, приняв кейс, тут же подключился к его специальным разъемам с помощью встроенных в его механические щупальца контактов. Долгие для техножрецов 3 минуты не происходило абсолютно ничего, многочисленные технопровидцы, недавно вставшие на путь совершенства и восхваления Бога, машины, также пребывали в абсолютной тишине. Магас, фабрикатор кузницы ангела, отмер неожиданно. Он с огромным благоговением и почтением передал кейс с банком данных тут же подбежавшим технопровидцам. «Мое бескрайнее почтение к вам, братья по вере, не знает границ. Сам Амнисси одарил вас этими знаниями, что даруют всему людскому роду путь к превосходству и торжеству первозданного знания, над тьмой невежества, преклоняюсь перед вами». Магас и правда поклонился, из-за чего многочисленные техножрецы стали возводить молитвы и восхваления Богу, машине. Многочисленная трескотня технолингвы никак не мешала Корнелию передать просьбу фабрикатору о нежелательности пока что распространяться на тему доступных технологий, на что он с видимым удовольствием ответил утвердительно. Понятное дело, что многочисленные техножрецы на всей планете, включая и самого Магаса, отныне попали в полное подчинение ордена Космодесанта, но здоровые отношения с бывшим главным служителем Амнисии позволили лейтенанту Корнелию достаточно быстро наладить производство огромных станков атомарной сборки, что позволит воспроизводить тяжелую в обычном производстве технику с удивительной скоростью. Многочисленные меньшие печатающие устройства, произведенные буквально вручную за несколько дней трудолюбивыми технопровидцами, дублировали себя для еще большей скорости воспроизводства мощностей, что скоро могут понадобиться под обновление экипировки всех гвардейских частей, что находится на планете. Корнелий был крайне доволен скоростью и той фанатичностью, с которой впряглись в работу техножрецы. Сам Магас налаживал полные ветки и циклы производств, что сыграло очень хорошую службу в производительности проведенных работ, ведь в своем неистовом рабочем порыве служители бога машины превысили планы ввода в эксплуатацию целых нескольких цехов на 10%. Падая от усталости, они все равно продолжали работать, дабы узреть и прикоснуться к священным знаниям. Сержант Марселий же в это время начал переоборудование огромного сборочного сухого дока под производство лично разработанного им типа космических кораблей, что должны были использовать гиперпространство для перемещения через огромные просторы Вселенной. Конечно же, эти начинания были рассчитаны больше на перспективу восстановления флота кровавых воронов, что понес достаточно тяжелые потери в борьбе с предателями. Да и мечта, что жила в технодесантнике, не позволила ему не воспользоваться моментом. Что говорить, если он поставил перед фактом начатых работ даже Корнелия, своего непосредственного начальника, на что лейтенант уже просто махнул рукой. Корнелий понимал, что хоть это дело и занимало достаточно много производственных мощностей, но все же было нужно для дальнейшей экспансии тех технологий, что привнес в эту галактику Нейлус. Тем более технодесантник не верил в отсутствие сопротивления новым технологиям перемещения межзвезд, уж больно многим они будут только мешать, хоть и способны открыть человечеству новую веху в его истории. Корнелий с силой сжал кулаки, он уже задумывался о возможности обеспечения всего подсектора группой квантовых ретрансляторов для связи на межсистемном уровне, чему наверняка не очень будут рады астропаты. Что уж тут говорить о гиперпространственном маяке, по которому ориентируются гипердвигатели, устанавливаемые на малых от 40 метров судах. Одного такого маяка хватит, чтобы покрыть всю зону подсектора и даже зацепить часть соседних. На весь сектор Корианис нужно было 7 таких маяков, для полностью свободного перемещения малых судов. Корабли же от километра и более могли быть оборудованы тяжелыми в производстве и громоздкими навигационными кагитаторами, что пока что служители Амнисии не смогли воспроизвести, да и путешествовать бы не очень получалось, так как точность картографирования галактики была удручающе мала, для возможности просчета движения небесных тел и их гравитационных колодцев. Это вело к созданию гиперпространственных картографических разведчиков, чертежи которых были в полученных от Джедая данных. Гипердвигатели 4-го и 3-го класса, что могли позволить себе воспроизвести технодесантники со своими многочисленными помощниками, теоретически позволили бы перемещаться построенным Марсилием кораблям с в общем-то умопомрачительной скоростью, за 26 стандартных тирранских дней преодолевая пространство от Макрага до Святой Терры. Осталось только создать всю технологическую базу из полного одобрения инквизитора Бли Краус, что заинтересовалось полученными технологиями и теми возможностями, что они несут человечеству, предоставить уже готовые к воспроизводству и существующие технологии лордам Терры и генерал, фабрикатору Марса, до той поры, пока все не будет окончательно отработано и приведено к приемлемой эксплуатации хотя бы в секторе Корианис. Инквизитор Ефремия Бли Краус своей властью и волей запретила любые сообщения и упоминания о полученных технологиях и проводимых работах по их воспроизводству, что, по мнению лейтенанта, технодесантника, было достаточно логично и предусмотрительно, хоть он, конечно, и не знал, что же было на уме инквизитора. Ефремия Бли Краус, его милостью инквизитор Ардаса Маллиус, думала. Она уже поняла, что кровавые вороны не отдадут так удачно попавшего к ним в руки странного парию ей, что, если честно, вело за собой целый пласт проблем, которые, возможно, возникнут в будущем. Сама Ефремия ни секунды не сомневалась в ужасающей опасности человека, что был способен окончательно уничтожить полноценного демона. Не прогнать, а развоплотить его. На такое, как она читала и слышала от немногочисленных наставников, способен был только сам император человечества, что больше, конечно, было похоже на старые байки. Ефремия боялась тех возможностей, что был способен дать этот найденный Астартес человек, сколько проблем принесет его появление. Запросив всю историю пребывания Нейлусахарса в 4-й роте, инквизитор получила целую кипу отчетов на имя Девиана Тула, что писал исследовавший неизвестное космическое судно сержант, технодесантник Корнелий Септим. Многочисленные неизвестные технологии, что можно было бы приравнить к ксенотеху, но они были на человеческом корабле, хоть и из другой галактики. Одно существование людей в другой галактике уже выворачивало сознание достаточно образованной по меркам Империума женщины. Но главное, конечно, была не история возможного появления человечества, а те технологии и возможности, что привнес в Млечный Путь Нейлусхорс. Сама возможность перемещаться быстрее скорости света, не используя варп-двигатели, передавать любые виды и размеры данных на межзвездные расстояния, просто поражала. Когда инквизитор только начала читать отчет о полученных технологиях, то в неверии начинала перечитывать отчет заново, пока все окончательно не укладывалось в ее голове. Ефремия по своему долгу службы знала, в какой пропасти находится Империум на конец 41-го тысячелетия. Она знала про множество планет, которые не имели своих астропатических центров и были просто отрезаны от Империума. Они даже не могли подать сигнал о помощи. В случае угрозы им оставалось только молиться Богу, императору и биться до последнего, веря, что повелитель человечества не оставит людей без подкрепления и помощи. Столь сильное изменение в самой основе Империума было способно привести даже к новой гражданской войне, если замена астропатов и навигаторов не случится быстро и максимально эффективно. Многочисленные аристократические дома мутантов-навигаторов, как только узнают о возможности перемещения межзвезд без использования варпа, костьми лягут, но не дадут этой технологии распространиться, что приведет к их полному истреблению. Уж больно много мозолей они отдавили абсолютно всей правящей элите Империума. Но эти дела Ефремия желала оставить на будущее. Она отдала, конечно, приказ о начале подготовки и развертыванию технологических баз для изучения и внедрения технологий, но строжайше запретила распространяться о самой сути тех знаний, что передали техножрецам десантники. Ей нужно было лично убыть в Солнечную систему, и ступить на священную землю Терры, созвав Великий Совет Инквизиции, дабы решить, что же делать с теми технологиями, что получило Империум человечества. Но это пока подождет. Нейлус Хорс был основной проблемой и головной болью Инквизитора. Ефремия просто не представляла, что делать с этим джедаем, как он сам себя называл, в отчетах Корнелия. По доступным записям, орден, в котором когда-то состоял Нейлус, занимался почти теми же функциями, что и Инквизиция, только в более легкой форме. Не было таких полномочий и возможностей у джедаев, да и не могла Инквизиция почти в полном своем составе проигнорировать приказы лордов Терры, как сделал орден джедаев в Мандалорские войны, осудить впоследствии да, игнорировать же, совершенно нет. Сам Нейлус почему-то все же внушал доверие Ефремии. Сейчас раненый и медленно регенерирующий свои повреждения джедай находился в отведенном специально под него подготовленном лазарете, где за ним следил один из апотекариев 4-й роты кровавых воронов. Инквизитор точно не знала, что делать с ним, но все же решила поговорить и в зависимости от тех ответов, что она получит, возможно, в дальнейшем использовать этого человека на благо Империума. Уж больно сильно ее пугали способности пари и возможность обучения сотен или даже тысяч столь же сильных бездушных. «Вы решили оставить ему жизнь, госпожа Дженкинс?» Что единственный из свиты Ерфимии пережил все перипетии приключений на данной планете, разочарованно смотрел в прозрачное окно, за которым тяжело дышал находящийся без сознания Нейлус. «Можем ли мы позволить не использовать тот шанс, что нам дает его существование, Дженкинс?» Ефремия смотрела на размеренно вздымающуюся грудную клетку мужчины, что вся была покрыта недавно полученными розовыми шрамами. «Я не знаю, госпожа, но вы же не ощущаете то, что чувствую я». Дженкинс замялся на несколько секунд, после чего повернулся лицом к Инквизитору. «Его появление как-то воздействовало на меня, я стал чувствовать людей вокруг и иногда предугадывать, что они хотят сказать». Взгляд Дженкинса был чуть затуманен, и Блии Краус более внимательно осмотрела его лицо. Тонкая струйка болезненного пота, выступившая на висках подчиненного, не очень обрадовала женщину. «Значит, ты и поступишь в его распоряжение, Дженкинс?» Ефремия задумчиво наблюдала за в ужасе раскрытыми глазами мужчины. «Испугался? Мы не можем позволить себе совершить ошибку, мой друг. И ошибкой может быть смерть Нейлуса Хорса. Он уже показал, что с силами потусторонних тварей ему не по пути. Являясь парией человеком, он так или иначе будет вынужден стоять с нами на одной стороне. В любом другом месте галактики, его будет ждать лишь предательство и смерть. Он ощущается как целая планета. Все люди лишь маленькие огоньки, он же огромный темный непроглядный шар». Тихий голос Дженкинса, наполненный сомнением, чуть дрогнул в конце. «Я не знаю, госпожа, но ради человечества и вас, я попробую обучиться тому, что умеет это чудовище, только согласится ли он обучать меня?» «Ох, Дженкинс! Ты так давно со мной путешествуешь по просторам галактики, и до сих пор не понял главного». Инквизитор улыбнулась настолько кровожадной улыбкой, разглядывая раненого человека на медицинской кушетке, что Дженкинс волей-неволей чуть вздрогнул всем своим телом и с сомнением покачал головой. «У него уже тоже нет выбора, мы все сейчас повязаны, начнет тонуть один и на дно пойдет весь меридиан. Уж старый Рах не откажется напоследок плюнуть в душу моего покойного учителя и подвести все мои начинания под удар уничтожения. Я надеюсь, что этот урод наконец-то получит по заслугам, во многом он виноват в том, что произошло с кровавыми воронами». Дженкинс задумчиво потер свой подбородок. «И я, друг мой, и я». Женщина вышла из помещения, оставив своего подчиненного дальше наблюдать за состоянием нужного, но в то же время проблемного человека. Последующие несколько дней Ефремия бегала по всей планете, инициировав многочисленные проверки населения и даже благородных домов Меридиана. Скорое пришествие тиранит уже не поддавалось сомнению, многие псайкеры, да и она сама чувствовали надвигающуюся тень в варпе, что неуклонно следует к планете. Именно так действовали эти жуки, своей странной связью глушая и нарушая движение империев. Хоть Блии Краус и не специализировалась на борьбе с ксеносами, но все же смогла разоблачить целый культ генокрадов, что наводил флот Улей на планету. Его уничтожение уже навряд ли поможет Меридиану, так как пожиратели были достаточно близко и точно не пролетят мимо, но теперь силы обороны не получат удар в спину от мимикрирующих под людей тварей. Изоляция и уничтожение целого района кузницы Ангела была проведена идеально. К удивлению, Ефреми, назначенная ей новоиспеченная губернатор Дироза, справилась с координированием сил имперской гвардии Космодесанта на ура. Габриэль Ангелос, выживший капитан третьей роты, лично оторвал голову Генокраду, патриарху, что прятался под дворцом одного из представителей местной знати. Вся семья впоследствии была приговорена Ефремией к полному уничтожению. Инквизитор защищал местные правящие элиты без какого-либо пиетета перед их древней историей. Уж больно много всякого мерзкого накопили дома Меридиана за свое существование, по факту их можно было расстреливать и без проверок на вшивость. В один из дней, когда Ефремия приговорила очередных аристократов к смертной казни за укрывание ребенка Псайкера, Дженкинс сообщил о странном шевелении во дворце губернатора. Девочка-ребенок, являясь парией, проникла во дворец и пыталась пробраться к Нейлусу Хорсу, что так до сих пор и не вышел из своей странной целительной комы. Что, конечно, тоже бесило Блии Краус. Уж больно сильно она не любила откладывать свои дела, но была вынуждена сотрудничать с десантниками, что наотрез отказались насильно пробуждать джедая. Так или иначе, Дженкинс забрал девочку у космодесантников, что были счастливы избавиться от столь странного объекта на их базе, и доложился Ефреми. Прибыв на место, инквизитор вошла в допросную комнату, в которой ее подчиненный разместил ребенка. Девочка сидела на металлическом стуле, прикованная наручниками к столу. Ребенок даже не посмотрел на открывшуюся дверь и вошедшую Ефремию, пребывая в своих мыслях. Глаза девочки были закрыты, сидела она расслабленно, хоть и в не очень удобной для ее размеров позе. Ефремия присела напротив рыжей девчонки, внимательно разглядывая ее. Одежда, надетая на девочку, точно была не ее. Где она взяла ее, не столь важно, важно было другое. Кровь в достаточно длинных рыжих волосах, которые раньше скрывались под фуражкой, что сейчас находилось на столе, развернутая кокардой в виде черепа к инквизитору. Ободранные ногти на грязных руках, и в то же время абсолютно беспечный вид маленького ангелочка с закрытыми глазами. Рыжая девочка выглядела так, как будто бы она спала. «Если честно, у меня не так много времени, чтобы разбираться еще и с тобой, но все же ты смогла вызвать мой интерес». Ефремия задумчиво подставила правую руку под свой подбородок и медленно провела рукой по инфопланшету, изучая дело девочки. Дженкинс уже достал всю информацию, связанную с ребенком, и сейчас Блии Краус с удивлением осознавала, что пари сами начали тянуться к Нейлусу Хорсу. Она знала об одном таком случае, что произошел тысячи лет назад. Тогда множество пари из храма ассасинов Куликсус были вывезены со святой Терры, так как их совместное присутствие плохо сказывалось на свете Астрономикона. Конечно же, Инквизиция засекретила всю информацию о сотне дней тьмы, но назидания в закрытых информаториях Ордосов остались. С тех пор убийцы, пари, обитают на неизвестном большинству мире, где-то на краю Империума. И сейчас у нее на руках уже вторая пробудившаяся пария. Сама Ефремия не знала, как назвать процесс обретения способностей париями, поэтому просто назвала пробуждением. С того момента, как Дженкинс увидел Нейлуса, его аура начала утихать, не работая на постоянной основе, из-за чего Инквизитор, наверное, впервые за десятки лет совместных путешествий смогла спокойно находиться рядом с Дженкинсом, если он, конечно, не начинал испытывать хоть какие-то сильные эмоции. Дженкинс, испытывая страх или же ненависть, снова бил своей аурой по округе, только теперь его сила была еще более направленной и контролируемой, чем раньше. Сейчас же появилась девочка, что буквально, по предварительному допросу, почувствовала джедая и пришла к нему, как она выразилась, на помощь. Ефреми было ужасно интересно, что еще произойдет со столь странным человеком, и что вообще происходит с тем же Дженкинсом, а для этого нужно было, чтобы Нейлус Хорс наконец-то очнулся. Цыкнув языком в мнимом расстройстве, инквизитор заставила девочку открыть глаза. Она с крайним любопытством своих светло-зеленых глаз осмотрела Ефремию. Женщина с интересом приподняла свою правую бровь, наблюдая за реакцией ребенка.